Глава 10. Суббота, 16 сентября 2023 года. 8 месяцев до свадьбы. На следующее утро Поппи проснулась в кровати настолько удобной, что это явно не была кровать в ее квартире. Она почувствовала солнце, светящее в окно, что значило «пора вставать». Но еще до того, как мозг Поппи начал просыпаться, и до того, как она открыла глаза, она узнала этот опьяняющий древесный запах. Запах Рина Адлера. От этого осознания Поппи замерла прямо там, где секунду назад нежилась на подушке, и подскочила на кровати, сев и осмотревшись в поисках источника запаха. К счастью, Рина здесь не было, но Поппи знала, что это была его спальня. Она взглянула на себя и порадовалась, увидев одежду, пусть это даже была одна из его футболок. Поппи плюхнулась назад и накрыла лоб рукой, пытаясь вспомнить, как она оказалась в кровати Рина. Она вспомнила, что была расстроена и ревновала из-за его свидания с Максин и слишком много выпила за обедом. Она также помнила, что ехала домой в такси. Так как же она очутилась в доме Рина? После минуты напряженных раздумий память мгновенно вернулась к Поппи и заставила начать выкарабкиваться из постели. Девушка вспомнила, будучи невероятно пьяна, словно выжив из ума, она не придумала ничего лучше, чем предложить Рину секс. Поппи словно в тумане припоминала. Ей казалось, это решит все ее проблемы и волшебным образом избавит ее от любых неподобающих мыслей. «Это самая тупая идея из всех, что приходили ей в голову», — мысленно проклинала себя Поппи. «Секс с Рином Адлером ничего бы не решил. Ведь кроме физического влечения между ними были куда более сложные чувства. Будь дело только в сексе, Поппи бы не чувствовала такие противоречия, думая о Рине». Будь дело только в сексе, не стоило бы рисковать помолвкой с Джаспером ради одной страстной ночи. И был еще один аспект логики пьяной Поппи, который она не могла объяснить. Как она могла бы спокойно примириться с самой собой, если бы переспала с другим? Она бы больше никогда не смогла посмотреть Джасперу в лицо. Она бы даже не заслуживала находиться с ним в одной комнате. Итак, вопрос, принял ли Рин ее предложение? Спотыкаясь, Поппи осматривала комнату в поисках подтверждения, что волнения имели место быть. Одежда, в которой она была накануне, висела на вешалке за дверью, и обычно это свидетельствовало, что едва ли тут был страстный секс. Однако Поппи понимала, Рин Адлер вполне мог прерваться в разгаре процесса и повесить одежду, чтобы она не помялась. Поппи отмахнула занятную мысль. Ей был нужен ответ. Она спустилась по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки за раз. Остановилась на одном из пролетов и осторожно позвала. «Рин?» «Я внизу!» — услышала она с нижнего этажа и поспешно продолжила спуск. Поппи прошла по гостиной и кухне и остановилась, увидев Рина. Он сидел за столом, за ноутбуком. «Доброе утро!» — сказал он с легкой ухмылкой. Поппи почувствовала на своих ногах его взгляд, и посильнее натянула его футболку, а затем ответила «Доброе». Она была уверена, что покраснела как рак, и успокоилась только тогда, когда Рин снова вернулся взглядом к монитору. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Рин, пытаясь вслепую найти свою кружку кофе, по-прежнему вперившись в экран. «О, хорошо», — неловко ответила Поппи и пыталась понять, как ей затронуть вопрос. «Мы вчера переспали?» Рин с ухмылкой воззрился на Поппи и отпил из кружки, а затем вернулся глазами к монитору, чтобы хоть чуточку снизить градус ее позора. «Нет». Поппи с облегчением опустилась на стул. «Если они не переспали, может, она ему и не предлагала?» «Хотя ты предлагала», — Рин прервал мысли Поппи, снова встретившись с ней взглядом. «Точной формулировкой было, кажется, что мы должны вытрахать все это из нас». Поппи почувствовала, как снова краснеет. Причиной улыбки Рины явно была она, и, чтобы не мучиться, лицезрея ее, она опустилась головой на столешницу и простонала. «О, боже!» Рин дал ей минуту прийти в себя и сменил тему. «Я купил выпечку к завтраку, а вот кофе. Тебе станет лучше, когда поешь». В желудке Поппи было пусто и некомфортно, настолько, что она начинала чувствовать тошноту. Она встала и отправилась на кухню. Теперь, когда Рин на нее не смотрел, говорить с ним было проще. «Прости за вчера». Поппи нашла на столешнице бумажный пакет и вытащила из него круассан с шоколадной начинкой. Почти отправив его в рот, она почувствовала, как Рин обхватил ее талию сзади и подавила желание прислониться к его груди. Рин отодвинул волосы Поппи и положил подбородок на ее плечо. «Я не был против предложения», — прошептал он, а затем прикоснулся губами к ее шее и нежно поцеловал кожу. Глаза Поппи закрылись, а круассан упал на стол. «Как может быть настолько неправильным то, что кажется настолько идеальным, настолько семейным?» Поппи не могла понять. «Почему Джаспер никогда ее так не обнимал? А может, обнимал, только вот это никогда не было таким приятным?» Вот что говорил навязчивый голосок где-то в дальних уголках ее сознания. Рин продолжал. Его руки опустились ниже, прикасались к животу и бедрам Поппи через футболку. «Я займусь с тобой любовью, если хочешь». Голос Рина звучал многообещающе, и Поппи задрожала, когда он потерся носом об ее ухо. «Но не тогда, когда ты пьяна». «Рин, подожди», — сказала Поппи, когда руки Рина добрались до края футболки и начали медленно его поднимать. Рин послушался и отпустил Поппи, скрестил руки и прислонился к кухонному островку в ожидании, когда девушка повернется. Поппи схватила круассан и откусила, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. Она никогда не была одновременно так возбуждена и испугана. И она была чертовски уверена, что никогда не простит Рина за то, что он прошептал ей в ухо «Займусь с тобой любовью» таким голосом. По телу Поппи вновь прошла дрожь от этого воспоминания, а затем она повернулась и выдохнула. «Мы не можем». Рин усмехнулся и отошел от островка, взяв с полки кружку и ответив «Знаю». Наполнив кружку, он спросил, «Добавить сливки или сахар?» «Немного сливок», — тихо произнесла Поппи. Она не понимала, почему он так спокоен. «Как он может быть так спокоен?» — задавалась вопросом Поппи. Ее сердце все еще бешено билось, и она боялась, что ноги подведут ее, когда шла через комнату, чтобы взять кружку кофе из его протянутых рук. Рин просто сбивал с толку. Поппи не могла понять, как он мог на нее наорать, когда они поцеловались в прошлый раз, а сейчас, несколькими минутами ранее, просто спокойно ее отпустил. Она все еще размышляла об этом, когда Рин улыбнулся ей и вернулся к ноутбуку. Отступить от Поппи было едва ли не самым сложным испытанием в жизни Рина. Частично он надеялся, что она позволит ему продолжить, что он, наконец, сможет прикоснуться к ней. Рин вернулся в столовую и сел за обеденный стол все еще с эрекцией. Но сказать по правде, Рин знал, Поппи его остановит. Глупо, что у него все еще есть к ней чувства. Но еще глупее думать, что она резко изменит свое мнение. Поппи не собиралась бросать Джаспера, и сейчас Рин это понял. Накричать на Поппи было самой большой ошибкой. Рин понимал ее, вероятно, намного больше, чем ей самой казалось. Он знал, что Джаспер ей не подходит, и знал, почему ей было нелегко его покинуть. Но как бы ему ни хотелось просто взять, встряхнуть ее и рассказать, как глупо она поступает, Рин усвоил урок. Если он хочет получить Поппи, нужно терпение. Нужно подождать, пока она сама не осознает, насколько Джаспер ей не подходит, а значит, придется вести долгую игру. И как бы ни было тяжело, просто стоять и позволять ей возвращаться к Джасперу. Рин ничего не мог поделать. За последние сутки Рин пришел к паре выводов, и только лишь они останавливали его от того, чтобы пройти по комнате и заключить Поппи в объятия. К первому выводу он пришел во время обеда с Максин, и, согласно ему, он однозначно влюбился в Поппи Стивенс. И ему еще никогда в жизни не было так скучно. Максин была красивой, но она не оценила чувство юмора Рина. Не была столь очаровательной и в то же время простой, как Поппи. В ее взгляде не было теплоты, а улыбка не освещала все вокруг. Каждый мужчина в Нью-Йорке руку бы отдал ради свидания с Максим Фонтен. Но Рину Адлеру было скучно до смерти. А предложение зайти к ней в гости ни на секунду его не соблазнило. Всем, о чем он мог думать тогда, была Поппи. Что она сейчас сделала, как хорошо она выглядела в том маленьком белом платье. Второй вывод, к которому пришел Рин, Поппи, по крайней мере, начала в него влюбляться. Первым признаком было то, что на вчерашнюю встречу она намеренно пришла, одетая словно героиня эротического сна, чтобы доставить ему удовольствие. Несмотря на то, что она назвала его козлом, не отвечала на звонки и хотела отказаться от его услуг в качестве дизайнера, был неоспоримый факт — она хотела выглядеть хорошо ради него. Ну а вишенкой на торте стало ее появление на его пороге. Она была пьяна и ревновала. «Боже, Поппи была такой милой вчера», — улыбнулся Рин, вспомнив, как она в наглую спросила о его свидании. «Интересно, а что бы Поппи сделала, если бы Рин все-таки пригласил Максин к себе?» Одна единственная мысль о том, что Поппи сидела в его доме, пила вино и страдала по поводу его свидания с другой женщиной, делала Рина невыразимо счастливым. Она давала надежду. Даже если Поппи не желала признать свои чувства к нему, он-то знал. Они у нее были. У Рина все еще были в запасе 7 месяцев на то, чтобы Поппи смогла осознать, что выйти за Джаспера будет ошибкой. Так что он может потерпеть, ведь однозначно есть надежда. И эта надежда была единственным, что не давало Рину выйти из себя или поддаться страсти и зайти с Поппи слишком далеко. Когда Поппи наконец присоединилась к нему за столом, он некоторое время понаблюдал, как она ест и смотрит вокруг. «У тебя много кулинарных книг. Ты часто готовишь?» Рин кивнул, вновь вернувшись к экрану. «Да, это расслабляет. Твои спагетти были действительно вкусными», — сказала Поппи и сделала глоток кофе. «Ага, в следующий раз приготовлю твое любимое блюдо. Что тебе нравится?» — спросил Рин. Поппи, если и думала, что его упоминание о следующей встрече было чересчур далеко идущим, то ничего не сказала. «Мясо по-веллингтонски», — ответила Поппи. «Я однажды пробовала его на Рождество в одной из приемных семей, где жила». «Никогда его не готовил, но попробую», — сказал Рин. Ему хотелось побольше узнать о детстве Поппи в приемных семьях, но, возможно, она не была готова поделиться. Так что он будет довольствоваться малым. «Над чем ты работаешь?» — спросила Поппи, указав на ноутбук. «А, пытаюсь исправить ошибку. По работе?» — поинтересовалась Поппи, съев круассан и вытирая пальцы салфеткой. Рина сбивала с толку, что все, что она делает, было таким милым, даже такое простое действие, как вытирание рук. Рин покачал головой и старался не думать о длинных ногах Поппи, которые она подогнула под себя, сидя на стуле. «Нет, ошибку личного характера, самую большую из когда-либо содеянных». «Оу!» — нахмурилась Поппи. А затем с неуверенностью спросила. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Я ищу автомобиль». Рин развернул ноутбук к Поппи. «Пантиак серии Транс-М 1979-го?» — спросила Поппи, наклоняясь над столом, чтобы лучше увидеть. Рин кивнул. «Но я ищу один конкретный автомобиль». Он заерзал, пытаясь понять, как много ему следует рассказать Поппи. «Это была машина моего отца», — признался он. «Я украл ее и продал, будучи в старшей школе». Поппи заморгала. «Ты украл машину Генри? И он тебя не убил?» Я убежал из дома и потому не узнал, насколько сильно он рассердился. Но знаю, что он так меня и не простил за это. Эта история не была предметом гордости Рина. Но если он хочет, чтобы Поппи его полюбила, она должна узнать его от и до. «Да, Джаспер говорил, что ты все бросил и уехал», — сообщила Поппи, и Рин задумался. Как много ей уже было известно. Насколько Джаспер все приукрасил. «Я жалею, что украл эту машину», — признался Рин, отбросив мысль о Джаспере, рассказывающем Поппи всевозможную ложь о его прошлом. Действительно ли важно, что он наговорил? Если бы Поппи из-за чего-то плохо думала о Рине, она бы сейчас тут определенно не сидела. «Почему ты это сделал?» — мягко поинтересовалась Поппи. «Я злился», — сказал Рин. Он никому никогда не рассказывал об этом. И сомневался, что родители тоже кому-то рассказали. «Я не хотел идти в колледж, мои оценки в школе были не из лучших. Мама договорилась о вступительном собеседовании в Колумбийском университете. А я не пошел, я не мог. Для университетов Лиги Плюща мои отметки были недостаточно хороши, и было унизительно отправляться на собеседование, право на которое я не заслужил. Как я мог расхваливать себя, когда были ребята с хорошими оценками, которые действительно хотели поступить туда? Вот я и не пошел. Рин продолжил. «Когда я вернулся домой, родители были просто в ярости. Отец начал орать на меня, спрашивать, почему я не могу быть таким, как Джаспер. Мама рыдала, а в целом они вели себя так, что если я не пойду в колледж, наступит конец света». «А ведь ты был прав», — произнесла Поппи и протянулась через стол, взяв Рина за руку. «Тебе не нужен был Колумбийский университет. Ты сейчас так успешен. Ты должен гордиться собой». «Знаю и горжусь», — сказал Рин. Но кража автомобиля стала моей величайшей ошибкой. Может, отец стал бы мной гордиться, если бы мог перешагнуть через то разочарование. Поппи сжала руку Рина. «Я помогу», — произнесла она с улыбкой. «Я хорошо выполняю исследования. Сделаем это нашим проектом». «Спасибо, Поппи», — ответил Рин и поднес их сложенные руки к своим губам, нежно поцеловав костяшки ее пальцев. «Если будет возможность наслаждаться такими моментами, моментами, когда он чувствует заботу о себе, он будет терпеливо ждать Поппи». В данной ситуации было два варианта — скорбеть, что Поппи с другим, или радоваться, что хотя бы раз в его жалкой жизни появился кто-то на его стороне, кто принимал его таким, какой он есть, со всеми его недостатками. Поппи не была шокирована тем, что сделал Рин. Она даже утешила его. Он не мог сердиться, ведь если Поппи будет рядом, неважно, в каком именно качестве, ему уже повезло. И хотя это было несказанно больно, и в любой момент все могло разрушиться у него на глазах, все, что чувствовал сейчас Рин к Поппи, — это любовь.